крикнул я через всю комнату, вспомнив, что дверь не запирал. Дверь приоткрылась, просунулась голова Ласса. Мой сосед огляделся, спросил. «Ничего? Не помешал?» «Нормально, входи». Ласс вдвинулся в комнату, огляделся, сказал. «Не, у тебя ничего так, только унитаз надо поставить. Можно еще разок помыться? Сейчас или вечером? Мне понравилось». Я сунул руку в карман, нащупал связку ключей, представил себе, как ключи разбухают, расщепляются, и бросил Ласу свеженький комплект. «Лови!» «Зачем?» — разглядывая ключи, заинтересовался Лас. «Мне надо будет уехать. Пользуйся пока». «Ну вот, только нормальный человек поселился», — огорчился Лас. «Обидно. Скоро уезжаешь?» «Сейчас», — сказал я. «Мне вдруг стало ясно, как я хочу увидеть Светку и Надю. Может, еще вернусь. А может и нет?» Я кивнул. «Обидно», — повторил Лас, приближаясь. «Я тут у тебя мини-дисковик видел. Держи». Я взял маленький диск. «Боевые протезы», — объяснил Лас. «Мой альбом. Только при женщинах и детях не включай». «Не стану», — я повертел диск в руках. «Спасибо». «У тебя проблемы какие-то?» — спросил Лас. «Извини, если не в свои дела лезу, но вид какой-то больно унылый». «Да нет, ничего», — встряхнулся я. «По дочке соскучился. Поеду сейчас. Жена с ней на даче, а у меня тут работа». «Святое дело», — ободрил Лас. «Нельзя ребенка обделять вниманием. Хотя, если мать с ней, это главное». Я посмотрел на Ласа. «Мать все-таки главная для ребенка», — с видом Выгодского, Пиаже или иного мэтра детской психологии сказал Лас. «Биологически так обусловлено. Мы самцы. Все-таки в первую очередь заботимся о самке. О самке — о детеныше».